Глава 33. Господин Крюгер. Встреча на лоне природы. Катя еще с вечера решила отправиться в Каменск как можно раньше. И, как водится по закону подлости, проспала. Кравченко тот и в ус не дул. Ну чего ты суетишься? Что туда мчаться-то ни свет, ни заря? Пока позавтракали, пока дозвонилась до Мещерского, пока Кравченко съездил на автозаправку, время подошло к полудню. По дороге останавливались чуть ли не у каждого магазина. Не ехать же к Павлову на шашлыки с пустыми руками. Кравченко деловито сгружал в багажник сумки, где звякали бутылки. «Ты едешь на гулянку», — злилась Катя. «А я там по делу должна работать. Это же очень важно». «Не суетись», — благодушно зевал Вадим. «Работать надо по-умному и не на пустой желудок». В Каменске на площади уже маячили синие «Жигули» Мещерского. Он тоже явился с полнёхоньким багажником. Его вместе со всеми продуктами Катя тут же отправила на Павловскую дачу. А сама? «Боже мой, дорогуша, ну какая же ты торопыга!» — ворчал Кравченко. «Куда мы несемся? Там на станции пиво холодное продается, персики. Успеешь ты со своим пивом. Поехали к Кораблиной». Учительница сидела безотлучно дома, но новостей никаких не сообщила. Жуков так и не появился. Втроем они ездили на Речную улицу, но в нужной квартире дверь никто не открывал. Даже глухая старушка куда-то подевалась. Вместе отправились и в отдел милиции к Сергееву. И снова полный пролет. Дежурный на настойчивые Катины расспросы нехотя пояснил. Да, с утра начальник розыска был на работе. Потом заявили разбойное нападение на квартиру в Шохино, и он спешно отбыл туда вместе с поднятым по тревоге отделом уголовного розыска и ОМОНом. «Точно и не выходной сегодня», — жаловался дежурный. «Как малахольные целые сутки. То кража, то драка в дискотеке. Теперь вот групповуху залепили. Голова кругом». Катя скорбно помалкивала. «Нет». Совсем не так ей мнился сегодняшний день. Кораблина распрощалась с ними у дверей своего флигеля. «Нет-нет, я домой», — отнекивалась она на настойчивые приглашения Кравченко проехать с ними в одну весьма душевную компанию. «Мне приятеля надо дождаться. Спасибо. А где вас искать, если что?» «В Братеевке», — вздохнула Катя. «Улица Красногвардейская, номер дома не знаю. Спросить дом Павлова, как в Сталинграде». «Куда они делись-то?» Кораблина тревожно смотрела в глубину школьного вишневого сада, точно надеясь обнаружить пропавших в его зарослях. «У меня как-то на сердце неспокойно. Что-то наверняка случилось, а мы даже не знаем. И Крюгера этого... мы никогда одни не поймаем и не...» «Мы не одни», — отрезала Катя. «Запомни раз и навсегда. Мы не одни». «Ну и кислая девица эта училка», — заметил Кравченко, когда они, несолоно хлебавши, ехали назад. «На вид, правда, ничего, мордашка пикантная, ножки только больно тонкие. Значит, эта щучка пацана себе подцепила. Младенца, так что ли?» Катя пожала плечами, заметила с чувством. «Любовь возраст игнорирует. И потом, никакая она не щучка». «Любовь! Это вы, девчонки, все о ней трещите. Один у вас свет в окошке. Она насколько его старше?» «На 7 лет, по-моему». «На 7? А ты говоришь, любовь!» Кравченко презрительно скривил губы. Это ж по ихним меркам отцы и дети сейчас. 7 лет. Эх, Катька, ничего-то ты в таких делах не смыслишь. Ты много смыслишь. Такой прямо великий мыслитель. И вот так, припираясь от скуки, они и добрались до Братеевки. Павлов, веселый, загорелый, довольный, улыбающийся, встречал их у распахнутой настежь калитки. Видно было, что они с Мещерским уже легонько клюнули за встречу. Чине, нарядный, яркий, как бабочка, вертелся тут же, возбужденно жестикулируя. Катя вручила ему подарок — гоночную машинку. Специально заставила остановиться по дороге у магазинчика с игрушками. «Это теперь ему на целый день забава», — заметил Павлов. «Катюша, проходите, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Эх, во мне хищник просыпается». Дело спорилось. Кравченко, раздевшись до плавок, кичливо играя бицепсами, отправился к поленнице колоть березовые дрова. Мещерский, тот прямо священно действовал, что-то бормоча, укладывал шашлык в пластиковое ведерко мариноваться, обильно поливая его специально припасенным кислым цинандале. Катя же решила бездельничать, позагорала на лавке, осторожно покачалась на веревочных качелях, послонялась по саду. Понемногу ее начали охватывать покой и ленивая истома. А ну вас всех! Нет, никого и не надо. Я-то что могу сделать? Мяса у нас маловато. Не по аппетиту, констатировал Павлов, критически оглядывая свои запасы. Что-то я не рассчитал. Слушайте, братцы-кролики, дайте ключи от машины, кому не жалко. Мигом сейчас слетаю, подкуплю. Там, в магазине на площади, бараньи ребрышки были. Лови! Кравченко бросил ему ключи. Виктор, я, пожалуй, с вами поеду. Мы по дороге в одно место заглянем. Тут же решила Катя. Ох, опять начинается. Ну что ты все суетишься? Кравченко примерился, и трах! Огромный березовый чурбан разлетелся на мелкие щепки под его топором. «Попрошу меня не учить, господин железный дровосек!» Катя уже мчалась к машине. «Колите дрова своей умной головой, как Брюс Ли!» «Ну что ты?» — удивился Мещерский. «Что тебе не имется?» «Может, Жуковы уже вернулись?» — шепнула ему Катя. «Мне ну просто обязательно надо с этим мальчишкой увидеться». Павлов сел за руль кравченковской семерки. Его опередил Чене, уже угнездившийся на заднем сиденье. Он сопел от радости и нетерпения. «И этот с нами как хвостик. Кататься любит, спасу нет». Павлов завел мотор. «Эх, партизан, давно мы с тобой не рулили, правда? Сейчас с ветерком девушку прокатим. Только пристегнитесь». Машину он водил первоклассно. Катя заметила и то, что он прекрасно ориентируется в Каменске. Они заехали в магазин на центральной площади, где Павлов купил ребрышки, винограда и бутылку сухого мартини для Кати. Странно, но такие прежде неслыханные блага цивилизации теперь преспокойно пылились на полках этой тесной сельской ловчонки. «Мартынку мы сейчас в холодильник определим», — сказал он. «Заморозим, и можно за милую душу употреблять. А я вам еще клубники соберу, там на грядках кое-что осталось». «Спасибо. А сейчас на речную улицу, пожалуйста. Это отсюда прямо, потом поворот направо и...» «Я знаю». Катя вдруг умолкла. Павлов петлял по Каменску очень уверенно. «А что вы, Виктор, бывали прежде на речной улице?» «Да», — он встретился с ней взглядом в зеркальце. Там булочная хорошая. Да, там булочная. Вы Каменск здорово знаете. Вот не думала я. Не думали? А что тут такого? Ну, мне казалось, что когда вы дачу тут снимали, вы вроде бы попали в незнакомую для себя местность. Почему незнакомую? Я тут и прежде бывал по делам. Городишко славный, тихий, как могила. Катя снова поймала в зеркальце его дымчато-рассеянный взгляд. Чене тряс перевернутую бутылку мартини, пытаясь вызвать в ней пузырьки. Партизан, это не про вашу честь. Тебе вон кола. Павлов, не выпуская руля, ловко вскрыл жестяную банку и протянул ребенку. Предложи даме сначала, садовая голова. А вот и речная улица. Здесь остановиться? Да, если можно. Катя вошла в сумрачный прохладный подъезд. На миг замерла. Потом вошла в лифт. В квартире Жуковых снова никто не открыл, и она позвонила соседям. Вышла полная дама в бегудях и летнем открытом платье. «Так Марья Николаевна еще вчера в Москву уехала. Сестру попроведать. Сегодня же у нас родительская. Сказала, на кладбище сходят. А мальчишки ихние не знаю, где носятся. Наверное, как всегда», — пояснила она Кате. «Вы хотите им что-то передать?» «Нет, благодарю вас. Извините за беспокойство». Когда она вернулась к машине, Павлова за рулем не оказалось. А возле багажника, покачиваясь на нетвердых ногах и заглядывая сквозь заднее стекло на притихшего Чене, маячила какая-то подозрительная личность в опорках и прожженной в нескольких местах фетровой шляпе. От личности разило перегаром за версту. — А вот и мамаша пожаловала. — Что ж, мамаша, ребенок-то у тебя косоглазый. С какой чуркой прижила? — прохрипел пьяница, упираясь в Катю бессмысленно мутным взглядом. — Убирайтесь вон. — А ты поговори, поговори еще. Ишь, подстилки, мало вам своих мужиков, настоящих русских мужиков. Все законрифтировано. Ой, ты чего? Павлов, неожиданно появившийся откуда-то сбоку, нагруженный еще какими-то пакетами, сгреб пьяницу за грудки и отшвырнул к багажнику. Пошел отсюда! Ну-ну, крутой, да? Видели мы таких. Руки распускать. Я сказал, пошел отсюда. Русский настоящий, ну? Часть свертков упала на асфальт, а следом за ними, туда же, с силой шлепнулась и личность в шляпе. Павлов, казалось, просто толкнул его. Выпивоха, отлетев этак шагов на пять, заорал, заголосил. — Ты чё, крутой, охренел? Ой-ё, ты ж руку мне сломал в конец. Ой, ребро сломал, паскуда! «Ничего, заживет. Потерпи». Павлов сел в машину. «Я в булочную заскочил», — сказал он Кате, обернув к ней слегка побледневшее лицо. «Ну, все целы. Сливы в шоколаде любите?» «Люблю». «Что, этот придурок, он напугал вас?» «Нет, я никого не боюсь. Вообще». «А как вы его ловко? Это что, такой прием, а?» Павлов покачал головой и протянул Кате и ребенку по шоколадной сливе. «Ну, куда теперь? Домой?» «На канатчике». Катя уже не стала объяснять дорогу, а он и не спросил. Словно знал. Через полчаса, никого не застав у старой пристани, они вернулись на дачу. «Ну, нашла своих байкеров?» — спросил Мещерский, потный и перемазанный сажей. Он елозил на коленях вокруг сложенного кострища, пытаясь раздуть едва тлевший огонь. «Сырые, что ли? Никак не возьмутся. Мне ж угли нужны». «Какие там сырые?» Кравченко принес и с грохотом сгрузил еще одну партию дров. «Ты как костер-то зажигаешь, господин Пржевальский? Кто ж так делает-то? Вот поедешь в свою Африку, ведь помрешь там с голоду». «Ну, я не знаю. На, попробуй ты». У Кравченко костер разгорелся мгновенно. Пламя взметнулось вверх. «Ну все, амба! Теперь купаться!» «Наломался я с этим лесоповалом. Ополоснуться треба», — сказал он, поглаживая широкую грудь. «Ой, вы косточки мои разудалые! Все, братва, кончай труды! Айда к яхт-клубу! Там в заливчике вроде почище. Катька, ать два! Одна нога здесь, другая...» «Мне не хочется купаться, Вадя». «Ну и фиг с тобой. Капризничает еще принцесса. За это будешь вечным вестовым при огне в пещере. Серега! Витька! Я бараниной займусь. Угли скоро будут готовы. Как раз для ребер подойдут. Так что, ребята, выезжайте, купайтесь. Только через час, чтоб были тут. А то солнце уже высоко, а мы ни в одном глазу». Павлов пошевелил носком кроссовки дрова в костре. «Это за нами не заржавеет», — пообещал Кравченко, и они с Мещерским отбыли на канал. Катя побродила по саду, бесцельно трогая шершавые стволы яблонь, срывала листочки, подносила к губам. Она украдкой то и дело посматривала на костер, сверкавший подобно аленькому цветку среди буйной зелени. Солнце припекало все сильнее и сильнее. Катя скинула соломенную шляпу, свою итальянскую обновку, распустила волосы, подставила зною лицо, зажмурилась. Потом чуть приоткрыла глаза. Высоко на ветке, прямо у нее над головой, висело желто-розовое яблоко. Она встала на носки, потянулась к нему, собираясь сорвать и надкусить. Интересно, кислое оно или уже сладкое? Вдруг она почувствовала чье-то присутствие, но не обернулась. Яблоко, уже сорванное, кто-то протягивал ей через плечо. Она не взяла. По спине прошел странный холодок. Павлов, она снова не слышала, как он подошел к ней сзади, легонько провел пальцами по ее шее. Затем наклонился, вдыхая аромат ее волос. Ладонь его, точно легкую паутинку, смахнула с ее обнаженного плеча бретельку сарафана. Катя слышала его сердце. Удар. Еще удар. Еще. «Не надо, пожалуйста. Прошу вас. Не надо. Не смейте». Он тут же отстранился. Она оглянулась. Павлов вернулся к костру. Постоял секунду, глядя на языки пламени. «Не буду, все». Посмотрел на свои руки. «Пальцем больше не коснусь. Это глупость моя». Катя прислонилась к стволу. Затылок стягивало все сильнее. Внутри, где-то у самого желудка, ворочалось что-то тяжелое, неприятное, чему еще, однако, не было точного названия. «Ничего», — ответила она как можно мягче, стараясь, чтобы голос не фальшивил. «Я все понимаю. Ничего, Витя». Павлов ушел в дом. Затем вернулся и начал возиться с мясом, с углями, шампурами и шашлыком. Катя разыскала Чене, делала вид, что поглощена игрой, пыталась с ним объясниться заученными жестами. «Сердце мое, не прыгай». Когда вернулись Кравченко и Мещерский, ребрышки были уже готовы. Павлов принес из холодильника несколько бутылок водки, Кате на мартини. «Я дурак», — шепнул он ей и подал горсть крупной клубники. «Не держите зла. Что с кретина-то взять?» Она улыбнулась ему, опять же стараясь, чтобы это получилось не слишком фальшиво. И шашлык, и баранина удались на славу. Пир вокруг костра шел горой. Катя созерцала пустые бутылки, торчавшие тут и там из травы. «Да, вот тебе и пикничок». А тут вдруг сумерки накатили незаметно и стремительно. На небе все выше поднимался зеленовато-прозрачный диск, потянуло свежей прохладой, и еще уютнее затрещали в костре сухие сучья. Павлов принес с террасы гитару, но сам петь не стал. Ею завладел Мещерский, меланхолично перебирал струны аккорд за аккордом, тихо покашливая. «Я вам спою романс», — объявил он томно. Посмотрел на Катю и уже более решительно добавил. «О любви и соловьях». «А я на качелях покачаюсь, Сереженька», — объявила она, поднимаясь. «Издали у тебя лучше резонирует голос». Качели между двух старых лип мерно двигались вверх-вниз. Мещерского и его гитару отсюда было едва слышно, слава богу. Катя следила за луной, как она тоже покачивается на своих небесах, от мартини, наверное. Где-то в траве квакали лягушки. Вдруг ночную тишину нарушил резкий звук, треск мотоцикла. Где-то рядом, совсем близко. Катя вскочила, путаясь в траве. Побежала к калитке, выскочила на темную пустынную улицу. Никого. Она постояла, подождала. Нет, если кто и ехал, она опоздала. Кто же это был? Жуков. Помедлив, вернулась в сад. Ну, купил я эту машину. Ну, сморозил глупость. Павлов лежал в траве и объяснял что-то красному Мещерскому, облокотившемуся на поставленную торчком гитару. «Ну, не казни ты меня! Сам уж сколько раз себя за это дубасил!» «Тебе б надо было с самого начала не деньгами на иномарке швыряться, а вложить их в дело, да прокрутить годика три. Глядишь бы, Витюша, сейчас и...» понял я все, Сережка. Все правильно ты это говоришь. Вложил бы тогда, не пришлось бы сейчас с долгами побираться. Но ты и меня пойми тоже. Во-первых, я не торгаш. Ну, не дано, понимаешь? Туп. Ни черта я в этих сферах не соображаю. А во-вторых, эх, да может, я о такой тачке всю свою жизнь мечтал. Как сел я тогда за руль, так меня прямо и вдарило. Ну, летал, понимаешь? Не ходил, а летал. Словно это женщина у меня, которую я... Слушай, Вить, я давно тебя спросить хочу, а чего это с Ленкой у вас произошло тогда? Подал голос Кравченко, и по голосу его Катя тут же определила, что драгоценный В.А. был под страшнейшими шарами. «Может, тебе вспоминать неприятно. Тогда I am sorry. Нормально все. Не получилось у нас просто, вот и развелись. Вы сколько вместе-то были? Года полтора. Мало? Ты с банкротством-то погоди пока, официально», — бубнил свое Мещерский. «Тут с юристами надо помозговать. А потом уже о ликвидации заикаться. Фирма эта все же твоя как-никак». «Да, Виктор, женщины сейчас капризные пошли». Кравченко едва ворочил языком, толкуя тоже о своем. «Чуть не туда ветер подует, сразу на попятный. Силу уважают, это да, мощь. Я тут фильм старый смотрел про шахтеров. Борис Андреев там, ну, просто загляденье. Вот мужик, а! Силища. Я ведь тоже из шахтеров, между прочим. Это из каких же это ты шахтеров? Катя присела на траву возле него. Неожиданно ранившее ее слух слово «фирма» билось в ее мозгу настойчивой осенней мухой. Хотелось ударить себя по голове, прикончить эту проклятую, назойливую тварь, но никак не получалось. «Это из каких же это шахтеров?» — повторила она. Мещерский подошел и заботливо подал персик и бокал, наполненный чем-то, пахнущим весьма крепко. «Из каких, говоришь?» «Да из донецких. Крав, Чен, Ко. Самая наша шахтерская фамилия. Прадед мой из забоя не вылазил. А молодого коновода!» — пропел вдруг Кравченко. «Несут с разбитой головой. Сегодня мы уже потомки шахтеров. Только вчера о Запорожской сече толковали». Катя взглянула на Павлова и неожиданно для самой себя хлопнула стакан единым махом и едва не задохнулась. В стакане был чистый коньяк. Что они с ума посходили? Напоить ее решили в самом-то деле. «Эх ты, барышня, упрекаешь еще тоже. Гудки тревожно загудели, команда двинулась в забой. Да ты хоть знаешь, что такое коновод-то, а? Видишь, Вить, морщится. Ничего родного, исконного не знает. А разбуди среди ночи, спроси фамилию какого-нибудь наполеоновского маршала занюханного. Сходу отбарабанит. Ну скажи ты мне, что есть их бин коновод, а? Отстань ты от меня. Это в старину на шахтах лошади возили вагонетки с углем. А погонщик звался коноводом. Павлов подбросил в костер сучьев. Пламя осветило его лицо. «Эх ты, Катька Екатерина! Ничегошеньки-то ты не знаешь. Жизни не знаешь. Одни фантазии у тебя». Кравченко потянулся было к ней. «Ты в огонь сейчас свалишься. Ты уже и на ногах-то не стоишь». Она отодвинулась. «Кто это не стоит? Я? Ты посмела усомниться? Вать, ладно, давай лучше выпьем, а?» Павлов тронул приятеля за руку, но Кравченко только упрямо мотнул головой. «Во мне сомневаются. Эй ты, девчонка! Ну-ка, дай сюда руку!» «На, лучше мою», — предложил Павлов. «Твою? Ах, ладно. Ну, давай свою. Молодость вспомним, Витюша». Кравченко медленно поднялся. «Армрестлинг, значит? Ну, пусть будет так. Нехай его. Серега нас рассудит». Он и Павлов тут же уселись за ветхий дачный стол, сцепили руки, пробуя кто кого. Катя только щурилась на огонь. Павлов против Верзилы Кравченко явно не тянул. Что он вдруг так? «Ну и лапища у вас, Вадим Андреевич. Тихо. Разговорчики в строю. Ну, князь, считай. Начали». Катя встала и, слегка пошатываясь, направилась к дому. Если они это так перед ней выкаблучиваются, она найдет способ огорчить их невниманием. На террасе в полном одиночестве тихо посапывал раскинувшийся на диване, застеленном чистым бельем, Чене. Возле его изголовья горел ночник. На клетчатом одеяле Катя заметила свой подарок — гоночную машинку. Малыш так и не расстался с ней. Она взяла машинку, отодвинула с окна занавеску, собираясь положить ее на подоконник. Там что-то белело. Коробочка с лекарством. Катя поднесла его к глазам. прочла название на этикетке «Берлидорм». Сильнодействующее успокоительное снотворное. Она слыхала, что такие вот коробочки частенько изымают вместе с другими седативными снадобьями у торговцев синтетическим наркотиком. Берлидорм нельзя приобрести без рецепта врача, а те приобретают. Знакомым холодом стянуло затылок. Катя провела по лицу ладонью, словно пытаясь смести с него нечто, мучившее ее вот уже целый день. Оглянулась на спящего китайчонка, погасила ночник и выскользнула в сад. «Вся сила не в плече, а в кисти! Вот здесь!» Донесся от костра уверенный голос Павлова. «Вот зараза! Как это я? Действительно ведь Дарис напился!» Это Кравченко бормочет, запинаясь. «Да, Вадя, красиво он тебя уложил. Ничего тут не попишешь. Резюме Мещерского. А ты наперед не хвастай». Катя прислушалась. Кравченко, выходит, продул свой армрестлинг, или как там его. Павлов победил, он... «Катя, вы что тут в одиночестве?» Он стоял перед ней, преграждая путь. Слегка потирал левой рукой правое запястье и смотрел в упор, не отводя взора. «Мальчик уснул. Не шумите, пожалуйста». «Да его из пушки не разбудишь». «Я забыла. Верно?» «Винограда хотите?» «Вы меня все время, Виктор, пытаетесь чем-то угостить». «Это разве плохо?» «Нет, просто я сыта». — Спасибо. Нам пора. — Вы что, ехать хотите? — Да. Павлов чуть усмехнулся. — Сейчас? — Ну, я бы сейчас не пустил за руль ни того, ни другого. Небезопасно это. И сам не сел бы. Катя оглянулась на своих приятелей. — Да уж. В этом ты, несомненно, прав. — Поздно уже. Она терялась под его упорным взглядом. «Который час?» Он закинул голову, посмотрел на звезды, горохом высыпавшие на непроглядном небе. «Час, половина второго. Какая разница?» «Ночь. Ночь. Но нам возвращаться надо, и потом есть еще кое-что важное. Мы совсем забыли, зачем сюда приехали». «Это важное на Речной улице?» «Да». «Вы по-прежнему занимаетесь тем делом?» «Каким делом?» «Здешним страхолюдом-детоубийцей». «По-прежнему. Мы его скоро поймаем». «Скоро?» «Да». Павлов все смотрел вверх, на звезды. «У ребят хмель пройдет. Утречком окунуться вообще как рукой снимет. Но сейчас им с колесами не справиться», — сказал он тихо. «Вы, Катюша, пойдите лучше отдохните. Там в комнате есть еще один диван. Там все приготовлено, и плед, и подушка. Проводить вас?» «Нет-нет, спасибо». Он смотрел на нее все так же настойчиво, насмешливо и печально. «Не надо волноваться, я же сказал. Пальцем не коснусь. Мое слово твердо». Катя вернулась в дом. Скинула босоножки, забралась с ногами на диван, свернулась калачиком, напряженно вглядываясь в тьму за окном. Исступленно стрекотали цикады. На станции прошел поезд. Загудел в ночи. «Я все равно тут не усну. Не могу, не должна. Потому что мне надо... надо...» Голова ее клонилась все ниже, ниже, ткнулась в теплую подушку. И не было уже сил оторвать ее от этих мягких, пахнущих мылом глубин. Через минуту Катя уже спала, ровно дыша. Ей снились грядки, усеянные клубникой. Ало-зеленые грядки до самого горизонта. Пробудилась она от того, что кто-то тихонько потряс ее за плечо. В сонно-перламутровом мареве перед ней плыло лицо склонившегося над диваном Кравченко. — Эй, Соня, вставай! Смотри, какая благодать! Поехали купаться! — Сколько сейчас времени? — прошептала Катя. — Начало шестого. Утро загляденье, птички поют. Вода, как парное молоко сейчас. Поехали, ну! Ты с ума сошел. Все развлекаешься. Говорил, наведем тут порядок. Арбайта, на сам... А я сплю. И она снова провалилась в теплую ласковую дрему. Однако сколько продолжалась эта самая нирвана, она так и не узнала. 20 минут? Полчаса? Неоспоримо было только то, что Кравченко и Мещерский действительно уехали освежаться на канал. Время близилось к 6, а потом раздался тот самый звук, от которого она окончательно проснулась. Открыла глаза и приподнялась на локте. Это было нечто необычное, испугавшее ее еще там, во сне. Сдавленный вопль, тонкий вой, плач. Катя спустила ноги с дивана. «Эй, кто-нибудь! Где вы все?» Тишина. Она кое-как застегнула босоножки, оправила смявшийся сарафан. Вышла на террасу и увидела, что постель Чене пуста. «Эй, Виктор, где вы все?» И снова ей никто не отозвался. Катя спустилась в сад. На траве, на листьях деревьев дрожали капельки росы. Утро было пепельным, туманным, но очень теплым. Сквозь туман на востоке пробивались первые лучи солнца. В глубине сада заливисто радовалась жизни какая-то птаха. Под яблоней бегала серенькая трясогузка. Катя осторожно обогнула дом, опять никого. И вдруг позади нее сильно хлопнула калитка. Она обернулась, миновала кусты смородины. По дороге от калитки несся Чене в спальной пижамке, в тапочках на босу ногу. Внезапно он повернул назад и заметался вдоль забора. Лицо китайчонка утратило смуглоту. Теперь оно было белым с желтизной, испуганным. По щекам текли слезы, но он молчал. Он то беспомощно взмахивал руками, то прижимал кулачки к груди, а то вдруг принимался колотить по забору. И тут, глядя на ребенка, Катя внезапно вспомнила, ее осенило. Крюгер! Ведь про него говорил тот мальчишка. Кешка говорил, нам сырый, вот кто! Увидев Катю, Чене издал короткий горловой звук. Бросился к ней, схватился за сарафан, потянул куда-то, отчаянно жестикулируя. «Чен, что стряслось? Что такое?» Его ручки мелькали. Катя наклонилась, напряженно следя за этой беззвучной речью. «Так, вот это побежали. Это непонятно. Дальше вроде мальчик. Снова непонятно. Он тянет ее к калитке, но ничего не понятно. А вот это сердце мое». Катя подняла руку ладонью вниз. Так делал Павлов, призывая Чене к тишине. «Помедленнее, ради бога! Я никак не могу за тобой уследить!» Он снова повторил. Среди незнакомых жестов опять были мальчик, побежали, сердце мое. Катя стиснула его ручонки. «Сердце мое — это папа, да? Павлов?» «Что случилось? Какой мальчик? За ним побежали, да? Кто? Он?» «Сердце». Она почувствовала дурноту, словно кто-то ударил ее в живот так, что дыхание перехватило. В глазах потемнело, и ноги налились свинцом. «Нет! Нет! Мало ли что она там вчера напридумала, и с этой фирмой, и с тем путем на речную улицу, и с тем лекарством, употребляемым как синтетический наркотик кем-то там, в другой жизни. Нет! А вокруг клубился страх. Тот самый, который она пережила только раз в жизни, когда еще работала следователем. Животный, леденящий душу ужас смерти. Он пригибал ее к земле и сейчас, парализуя волю, отнимая силы. Но надо было идти. А помощи ждать не стоило, ибо она осталась одна в этом благоухающем утренней свежестью саду. Они выбежали за калитку. Чене тащил ее по дороге, проскользнул между двумя участками в узкую щель межзаборов, нырнул в кусты боярышника. Здесь, оказывается, начинался спуск в неглубокий овражек, на дне которого журчал тощий ручеек. Овражек, скорее всего, образовался из старого окопа, оставшегося еще с тех времен, когда во время войны на подступах к Москве рыли оборонительные укрепления. Катя спрыгнула во враг, подвернула ногу и едва не упала в обморок. Ей вдруг почудилось, что это тот сон ее продолжается. Про клубничные грядки. Алая на зеленом. Но это был не сон. Алая была прямо перед ней на листьях низкого кустарника. Катя коснулась их, еще не веря. Кровь. Свежая кровь на глянце листвы. Откуда-то сбоку донесся сдавленный, исполненный муки стон. А следом, уже издалека, шум, треск ломаемых кустов. Еще что-то жуткое. Катя застыла на месте, не в силах двинуться вперед. «Ну же, давай, дура, трусиха несчастная, давай же!» Подгоняла она себя. Но слова падали в пустоту, потому что ноги ее не слушались команды. Ребенок судорожно схватил ее за руку, потянул вперед, и только от этого живого прикосновения в ней словно что-то оттаяло. Катя двинулась сначала медленно, потом быстрее, еще быстрее. На склоне оврага, в кустах, лежало что-то черное, большое. Вдруг вверх взметнулась перемазанная красным рука, вцепилась в ветки. И Катя увидела Жукова-старшего. Он скорчился, приник к земле, а из-под него по бурой глине расползлась алая густая лужа. Лицо юноши было серым, открытые глаза лихорадочно блестели. — Рома! Ромочка, господи! Что такое? — прошептала Катя. Он попытался приподняться. — Он убил меня. Воздух свистел в его груди. — Я сам хотел с ним посчитаться. — А он убил. — Он там. — Кешку спасите. И этому другому помогите, а то он и его... У него нож. Он бьет снизу. Катя, как ей тогда показалось, поняла все. Она прижала к себе ребенка. Страх при виде лужи крови вдруг прошел. Она словно перепрыгнула через какой-то барьер. Все длилось считанные секунды. Бег по оврагу, Жуков, его булькающий бессвязный шепот. Ей уже почудилось, что прошли годы, столетия, вечности. Она набрала в легкие побольше воздуха и двинулась на треск ломаемых кустов стремительно и неудержимо, как бык на арене мчится на красную тряпку. Она уже была готова к тому, что, как ей казалось, предстоит сейчас увидеть. Она вот только не знала, что делать, что именно предпринять. Как ей справиться с ним одной, с этим Крюгером, с тем, что всего несколько часов назад угощал ее сливой в шоколаде, клубникой. Пусть. Все равно теперь уж. Все равно. На бегу она чуть было не споткнулась о кешку. Мальчишка лежал в воде со стянутыми брючным ремнем руками. Исцарапанный, грязный, но живой, живой. Он верещал, как поросенок, от ужаса и боли. «Зараза! Зараза! Зараза! Он и того сейчас кончит!» Увидев Катю, он даже не удивился. Видимо, и не соображал ничего. Всхлипнул, подавился слезами и завопил. «Помогите! Тетенька, помогите! Он убил Зеленого! Мы ему в глаза это сказали! Мы нашли его, а у него нож! Крюгер, зараза! Я все равно не стану! Не стану это тебе давать!» Развязывать его не было времени. Катя просто переступила через него. Кешка визжал за ее спиной. В глаза ее бросились два мотоцикла, лежавшие метрах в 100 выше по ручью, там, где овраг, упирался в проезжую дачную дорогу. Они словно вонзились друг в друга. Точно один съехал с дороги в кювет, а другой, преследовавший его, врезался рулем в его заднее колесо. Преследовавший мотоцикл был тот черно-красный, шикарный жуковский, а вот другой... Но и это не было времени разглядывать. Катя даже не сообразила и того, что если вот мальчик лежит целый и невредимый и орет благим матом, то где же тот, кто за ним побежал? Где он? Там за кустами. Она бешено продралась сквозь эти заросли, и перед ней открылась узенькая ложбинка, вся в крапиве и дикой колючей малине. И там, там, как она и предполагала, был Павлов, но от неожиданности и от какого-то странного чувства, не облегчения, нет, во 100 раз более сильного, она снова замерла на месте. Ибо там с Павловым был и кто-то другой. Совершенно незнакомый Кате человек или почти незнакомый. Этот кто-то, облаченный в камуфляжную защитную форму, чернявый, смуглый, быстрый, сжимал в руках нож и пытался достать им Павлова. А тот не только защищался, Катя это тут же поняла, но пытался его задержать. Силы их были примерно равны, и нож страшен. И вся эта фантасмагория схватки, серия ударов, хриплых выдохов и вдохов, криков боли, когда терзалось живое, теплое, мягкое человеческое тело. Господи! Катя вдруг с тайным ужасом осознала, что это она. Она и никто другой дико и пронзительно кричит. «Господи, да помогите же кто-нибудь! Он же его тоже убьет! Вадим! Вадичка! Помоги же!» Ничего более жалкого, беспомощного, такого чисто бабьего она не совершала никогда в жизни. И потом бесконечно терзалась этим своим заячьим воплем, но тогда это помогло. Чудо! А если это было не чудо, так что? Свершилось. Ее услышали. Кравченко услышал. Как оказалось впоследствии, они с Мещерским так и не добрались до канала и повернули назад, потому что перебравшего князя начало бурно тошнить в машине. На дороге их и застиг Катин отчаянный крик о помощи. Кравченко примчался первым, точно буйвол, ломая кусты и молодые деревца. Мещерский появился чуть позже. Павлов тем временем вышиб у нападавшего нож, сбил его с ног. Тот ахнул, заскрежетал зубами. Левая его рука повисла точно парализованная. Павлов сломал ее. Но нападавший все еще пытался обороняться. Легался, бил ногами по воздуху, выплескивал из себя какие-то нечленораздельные крики, ругательства. То, что делал с ним далее Павлов-победитель, Катя вспоминала словно кошмар. Жестокость и животная сила мужчин всегда будили в ней брезгливое удивление. Но она судила в основном по фильмам, где герой, даже получив сокрушительный нокаут, нередко снова поднимался на ноги и кидался в драку с новым пылом. А тут... Тут она наяву слышала хруст костей, стоны боли. Потом раздался душераздирающий вой, и лицо камуфляжника обогрилось кровью, хлеставшей из выбитого ему Павловым глаза. А тот, победитель, отшвырнул ногой это корчившееся в агонии тело, перевернул его на спину, как-то просунул руки под шею и... Кравченко, появившийся весьма вовремя, не стал ничего ни у кого спрашивать. Мигом оценил ситуацию и бросился их разнимать. «Оставь, дурак! Убьешь его, сам сядешь!» — шепел он. Павлов молчал, тяжело переводя дыхание. Руки его напряглись. «Я ему... Шею я ему сломаю!» «Оставь, хватит! Довольно, слышишь? Это он? Тот самый?» Кравченко отдирал его, точно пластырь, от тела. «Мальчишку он связал?» «Помогите! Спасите меня, спасите! Он меня убьет! Я жить хочу! Я не могу! Больно же, больно!» Стонал в свою очередь и камуфляжник. «Что вы так меня из-за этих? Это же гнилье!» «Мальчишку на свалке ты убил?» — рявкнул Кравченко. «За что?» «Он гниль! Защеканец он! Такой вот защеканец! Пустите меня!» Катя, едва дыша, подползла ближе. «Он убил Стасика. Этот вот. Значит, он Крюгер. Он...» «Это ж пацан совсем, мальчишка! Что он понимал?» Павлов словно выталкивал из себя слова вместе с воздухом. «А ты, тварь! Не будешь ты, тварь, у меня живым! Все равно не будешь!» Он вдруг резко рванул обмякшее тело вверх и на себя, пригибая при этом сцепленными в замок руками голову камуфляжника к земле. У того в горле что-то заклокотало. Он судорожно засучил ногами. «Прекрати! Хватит!» — заорал Кравченко и со всей силы врезал Павлову по скуле, отшвырнув его прочь. «Сядешь же за эту погонь! Жизнь себе сломаешь!» Катя упала на колени. Все плыло перед ее глазами, вертелось, вращалось. Коловращение жизни, коловращение смерти, кровь на листьях, алые ягоды на зеленых грядках. Тут из кустов появился запыхавшийся Мещерский, а за ним, хромая, ковылял Кешка Жуков, освобожденный от своих пут, дикими глазами, смотревший на все вокруг. И они все кричали, орали, размахивали руками. И все, словно дождь по стеклу, текло перед Катей. Текло и гудело, точно где-то трубили те самые трубы, от которых рухнули в пыль стены Иерихона. Она опомнилась, только когда Кравченко легко, как перышко, поднял ее с земли, поставил на ноги. «Ну что, не вовремя в обморок падать. Катька, ну давай же соберись. Там раненый в кустах. Его в больницу надо. И мальца этого тоже. Да слышишь ты меня или нет? Там моя машина наверху. Езжайте с Витькой, ребенка только не забудьте. А этот... Этот... Кто это, Вадичка?» Затряслась, заплакала Катя. Ей было стыдно, но ничего нельзя было исправить. Глупые слезы так и текли ручьями. «Кто? Да тот самый, за которым ты все гонялась. Про кого статью писать хотела? Эх ты! Мы его с Сережкой в отдел сейчас повезем. Его от Витьки Поскорее убрать надо. Как бы он его... Слышишь ты меня? У него кровь. Павлов ему глаз выбил. Да хрен с ним. Я ему и второй выбью, если будет артачиться. Ну, давай. Шевелись быстрее. Вадя, а почему он сказал это слово? Защека... Но Кравченко уже тащил ее к машине. Растерзанный, жестоко избитый Павлов осторожно на руках вынес из кустов Жукова. Тот казался мягким каким-то, точно тряпочным, тихим. Руки его болтались, голова запрокинулась, как у сломанной куклы. Его положили на заднее сиденье. Катя приподняла его, положила голову себе на колени. Ее сарафан мгновенно пропитался его кровью. Дрожащий Кешка и Чен втиснулись на переднее сиденье. Павлов, хотя ему было и очень трудно, гнал машину на предельной скорости. Тормоза только визжали. Жуков, несмотря на большую потерю крови, был еще жив и часто и хрипло дышал. Оказалось, что его дважды ударили в живот ножом. «Зараза! Зараза такая!» — плакал, заикаясь, Кешка. «Мы его только вчера. Он в Москву мотался. Мы не знали. Ромка ему сказал: «Сволочь ты!» А тот засмеялся. Говорит: «Вы ничего не знаете. Надо потолковать тихо. Приезжайте на природу. У него дом вон там, в конце Красногвардейской. Крюгер проклятый, зараза. Мы приехали, а он начал Ромку бить. Потом меня схватил, я вырвался. Он за мной погнался, кричал: «Все одно сделаешь, что я скажу». Ромка за ним, а он его ножом в живот. Меня схватил, ударил по голове, руки стал связывать. Поволок вниз, а Ромка за нами полз. А потом этот вдруг появился второй, парень незнакомый. И они сцепились. Ничего не понятно, господи. Катя жадно ловила каждое его слово. Кеша, совсем ничего. Павлов резко обернулся к ней. Он же в шоке, не видишь, что ли? Не надо его сейчас спрашивать ни о чем. И меня пока не надо. Ладно, Катя? Далее до больницы ехали молча. У приемного покоя, пока Чене бегал звонить в дверь, Роман Жуков открыл глаза. Секунду он удивленно вглядывался в Катю, словно не узнавая. Потом прошептал. — А, ты... Ладно. Я умру, знаю. Светке не говори. Скажи, я с ним за Стаську хотел. И не смог. Он меня... Я умру. Ты не умрешь. Павлов бережно вытащил его из машины. Слышь, парень, как там тебя? Посмотри на меня. Вот отлично. Слушай. Все будет хорошо, понял? Мы уже приехали, вон врачи. Если больно, терпи. На фронте и не такое бывало. И знай твердо, ты живой. Понял меня? И будешь теперь жить долго. Я знаю, что говорю.